Здание было населено густо. Народ сновал по лестнице туда-сюда. На площадках между этажами были устроены курилки, проходя которые мы синхронно морщились. Тот факт, что Настя не курит, обрадовал дополнительно. Мне как бы в будущем и поцелуи блазнятся. А тут многие дамы папироской не брезгуют. Вход к наушникам, занимавший половину этажа, никем не охранялся, в отличие от службы горбезопасности. Так что зашли без препятствий. Высокие двустворчатые двери, когда-то со стеклами, а теперь с крашеной фанерой, гулкий коридор с дверями на обе стороны, дряхлый паркет под ногами, где плашки под подошвами щелкают, как кастаньеты. «Нам вот сюда», — сказала она, указав на дверь с табличкой «Аналитический отдел». Мне было все равно, собственно говоря, поэтому я просто кивнул. Стучать никто не стал. Настя решительно толкнула дверь. И мы оказались в очень большом и очень светлом зале, в каких в свое время размещали чертежников конструкторских бюро, так, чтобы они все вместе трудились. Теперь же здесь причудливыми лабиринтами стояли многочисленные столы. В углу в перегонки стучали две пишущие машинки. Несколько мужчин и женщин, собравшихся посреди зала, о чем-то активно спорили, склонившись над разложенной сразу на четырех столах гигантской картой. Среди множества незнакомых людей оказался один знакомый, как раз тот самый Милославский, что читал нам с утра лекцию. Он обернулся, Настя заметно обрадовался, пожал ей руку с поклоном. — Настенька, давно не виделись, как вы? — Да все нормально было, Валерий Львович, до сегодняшнего дня, — улыбнулась Настя. — А вот с вашим заданием чуть не попали, самолет поврежден. И, выдержав паузу, добавила. — Чинить надо. — Вот так, чего резину тянуть, когда можно сразу к сути дела перейти. — Но пятно разведали? — спросил Милославский, показывая, что он тоже прекрасно разбирается в приоритетах, и их иерархия у него сильно отличается. — Разведали и на карту нанесли, — сказала Настя, после чего обернулась ко мне. — Володь, давай карту. Я вытащил из планшета карту со своими наметками, протянул ученому, сказав, — я больше к ориентирам привязывал, потому что четких границ пятна не видно. — Это понятно, четких их и не бывает. Кивнул он, разглядывая, затем спросил. — Кстати, а вы же вроде в горсвете, или ошибаюсь? Мы же виделись с утра. — Выходной я сегодня. — Это у нас первое свидание такое, — добавила Настя. — Очень романтично, — усмехнулся Милославский. — Разведка границ тьмы как способ весело провести время вместе. Так что там с повреждениями? — Обстреляли нас, причем довольно серьезно. — Где? — чуть насторожился он. — Вот здесь, — сказал я, ткнув пальцем в обозначение на карте, возле которого стояла надпись «Село Копаево». — До 20 человек с винтовками. — Похоже, что адаптанты, — добавила Настя. — А кому там еще быть? — пожал плечами профессор. — Так близко даже мародеры бы не сунулись, потому как на них обязательно твари из тьмы кинулись бы. Это в пределах прямого чутья. За вами гонялись? — Призраки. — Понятно, — кивнул тот, разглядывая карту. «По поводу фондов на ремонт и прочее, готовьте акт в администрацию, в отдел фондов. Только сначала мне на визу. Посмотрим, что получится сделать. Что там с запчастями для ПО-2 на горскладах?» «На этих складах разве что черта лысого нет», — засмеялась Настя. «Мы тут вообще-то как бурундуки. Все тащим в схроны». «Ну, что поделаешь, если жизнь такая?» — тоже улыбнулся профессор. «Из ваших коллег, фонарщиков...» — обернулся он уже ко мне. — Половина живет еще и мародерством пустых городов. Город почти все берет, если исправно и имеет хоть какое-то назначение. Мало ли что и когда пригодится. А, ну да, вы уже за генератором гоняли, насколько я помню. — Так точно. И дальнейшее мародерство планируем. — Поосторожнее все же, а то от лихости много народу гибнет. Гонитесь за длинным рублем и лезете, куда не просят, — сказал он негромко. После чего, сменив тон на более официальный, спросил у нас обоих сразу. — Так чем еще могу помочь? — Во сколько завтра будете, чтобы мне за визой подойти? — спросила Настя. — Весь день буду на месте, подходи в любое время. Да, с утра до 11 примерно будет совещание в администрации, так что буду отсутствовать. А потом в твоем распоряжении. — Видишь? — сказала Настя, указывая на ляповатую вывеску с надписью «Березка», пристроившуюся над дверью в небольшом желтом флигеле, глубоко вросшем в землю. «Ага, действительно рядом», — кивнул я. Мотоцикл мы так и бросили на стоянке НКВД, пошли пешком. Снова заморосил мелкий дождик, тщательно смачивая без того мерзкую грязь, покрывавшую дороги и тротуары. Дворники в городе были, и даже сейчас один из них трудился, зачем-то возюкая метлой из березовых веток по этой самой грязи. Но видимого эффекта их работа не приносила. Грязь была везде, заляпывала обувь, отлетая от каблуков, собиралась сзади на брюках или на полах плащей, пальто, пачкала вещи, как зараза, передаваясь дальше при прикосновении, и бороться с ней, похоже, нынешним силами было бесполезно. Спасти город от нее мог только асфальт, а он пока, похоже, не планировался, или зима, которая явно приближалась. У входа в Березку стоял большой скребок для обуви, которым мы воспользовались. Потом мы долго и тщательно елозили подошвами по коврику из щеток, после чего уже прошли в зал. В трактире было не слишком людно. Из полутора десятков столов занято не больше пяти. В это время сюда больше бегали пообедать, или из НКВД, или из комендатуры, или разведбатовцы, но официальный обеденный перерыв у них уже закончился, а до окончания рабочего дня было еще далеко. Столы и стулья были привычно грубыми и тяжелыми. Зато было меню, отпечатанное под копирку на машинке, как в старые добрые или не слишком добрые времена. Сам интерьер был больше деревянным, резным, лубочно-народным. А нормально, как альтернатива шашлычной вполне, если только кормят вкусно. — Ты не забыл, что я сегодня больше не летаю и обратно на аэродром мне не надо? — спросила Настя, присаживаясь и открывая папку с меню. — Не забыл? Но ты это к чему? — К тому, что если начнешь размышлять, пьем мы сегодня или нет, то... Фразу она многозначительно не закончила, но я понял ее сразу. Лишь уточнил. «А ты что пьешь?» «Здесь?» — она чуть задумалась. «Здесь водку с морсом хорошо. Когда морса много, а водки мало. Попроси просто водки немного и кувшин морса. Сами смешаем. А то у них тут такие пропорции, что через час на ноги не встанешь». «Хорошо». Кивнул я и спросил о главном, по крайней мере, для своего желудка главном. «А пожевать?» «Пару минут, окей?» — спросила она, углубляясь в чтение. «Ага». В этот момент к столу подошла официантка, средних лет улыбчивая женщина. Спросила. «Может, попить принести, пока над заказом думаете?» «Можно», — кивнул я. «Вот морсу клюквенного побольше, если не трудно». «Конечно, не трудно», — улыбнулась она. «Сейчас принесу». «А вообще сегодня солянку рекомендую, сборную». «С лимоном?» — уточнил я, сразу усомнившись, что в Углегорске найдется столь нужный ингредиент. «С лимоном?» — кивнула она и сразу спросила. «Новенький?» «Ну, да. А как узнали?» «Потому что про Елену Петровну не слышали, которая сюда провалилась со своей домашней подвальной оранжерейкой, в которой как раз лимоны выращивала. Ну и наладила производство, теперь целая теплица у нее». «О как!» Удивился я, потом вспомнил про вино шалвы. «Тогда я солянку точно буду. Люблю». «Я тоже», — подняла руку Настя. «И свиную отбивную с жареной картошечкой на горячее». «А вы, молодой человек?» «Я вот, да, тоже отбивную. Чего думать-то?» — сказал я, откладывая меню. «И водки нам. Маленький графинчик», — продолжила Настя. «Вот и славно», — прокомментировала официантка и пошла к бару. Вскоре она вернулась, выставила крошечный граммов на 200 пузатый графинчик водки, которую я пока трогать не стал, и большой кувшин морса, из которого наполнила 2 стакана, самых обычных, граненых. Тут других пока мне и не попадалось вообще-то. «Ну, рассказывай», — отпив морсу, посмотрела на меня Настя. «Как тебе полеталось?» «Да как-то стрёмно», — честно сказал я. «Нет, жуть как интересно, и вообще это не мотоцикл». «Но всяких возможностей долетаться сегодня хватало, нет?» «Ну, нет, пожалуй», — усомнилась она. «Полет проблемный был, но не так, чтобы совсем. Пока самолет падать не соберется, все остальное — мелочи жизни. Да если и соберется, то можно побрыкаться, кукурузник такое вполне допускает. Я к чему это все?» «К чему?» «К тому, что научиться не хочешь?» Она уставилась мне в глаза. «Вообще-то здорово было бы, но я же в горсвете. Правила, сама знаешь». «Что, в течение года никакого перехода на другую работу?» «Ну да». «Бывают и исключения», — пожала она плечами. «Если новая работа, городу нужнее». «Но ты же сутками, так?» «Ага». «День из 3 обучения. Как раз к концу обязательного срока ты готовый пилот. Тут же и устройство, и пилотирование, и теория. Вся программа плюс налет. А полетишь на самом деле намного раньше». «А почему я?» — уточнил я, чуть провоцируя. «А на этот вопрос отвечать не буду. Поумнеешь, сам догадаешься», — сказала она. «Ты женат?» «Где?» — не понял я. «Там, естественно, не здесь же», — усмехнулась она. «Нет, не женат, в разводе», — сказал я правду, хоть и не всю. Сказал и прислушался к собственным словам, как прозвучало. Естественно, прозвучало. Странно, с того момента, как я сюда попал, о ней вспомнил раза два или три, и то в контексте поднявшейся паники, подачи меня в розыск и так далее. А как о женщине, жившей со мной, даже эротических воспоминаний не было. Почему? Она мне безразлична, или это я сам настолько бесчувственная скотина, что с глаз долой и сердце вон? Нет, не знаю и понять не могу. Вот напротив меня сидит красивая женщина с ясными глазами, положившая подбородок на сплетенные тонкие пальцы, при взгляде на которую у меня аж сердце замирает. Это как? И с тех пор, как увидел ее позавчера, думал о ней не переставая. До сегодняшней встречи минуты считал. А про ту, другую, нет ничего. Пустота. Холодная, равнодушная пустота. — А ты? — спросил я Настю. — Тоже в разводе? Не сложился брак? — ответила она. — За год до провала разошлись. То, что сначала кажется одним, на поверку оказывается чем-то совсем другим. Добавила она и перевела разговор на другую тему. — Ты чем занимался? — Был, что называется, предпринимателем, — ответил я ей, усмехнувшись. — Предпринимал всякое, деньги зарабатывал, в общем. И нервы себе трепал, оливковым маслом торговал, испанским. — А ты? — Пилотом-инструктором в Мечкове, в аэроклубе. Я же вроде говорила. Ну и в соревнованиях выступала по пилотажу. А до этого предпринимательство. Учился на экономиста. Еще раньше в армии был, воевал немножко. Где? У вас афганской войны не было? Спросил я. Она цокнула языком и покачала отрицательно головой. Затем сказала. Но про такую слышал, она во многих слоях была. Рассказывают люди. У нас и чеченской войны не было, а у вас... «Тоже была. Уже вторая началась. А я вот на Афган успел. В воздушно-десантных служил. С парашютом прыгать умею, кстати. А что, у вас так тихо?» «Ага, мы вообще какой-то очень спокойный слой, если людей послушать. У нас даже СССР не развалился. Так, были реформы всякие, да и все. Ладно, это не очень важно. Здесь сколько людей, столько и слоев. Я уже отчаялась встретить кого-нибудь из своего. Дважды попадались люди на похожих». Но все время оказывалось, что из других. — А нужно? — Нет, абсолютно, просто интересно. — покачала она головой. Принесли солянку в глиняных глубоких мисках. Наваристую, густую, выглядящую очень соблазнительно. Я указал глазами на водку, она кивнула. Затем сказала. — Я вот так делаю обычно, смотри. Плеснула на дно стакана водки граммов 30, остальное долила морсом до самого верха. Пригубила немного, сказала. «Водки не чувствуется почти, а то так в чистом виде ее ненавижу, даже от запаха трясет». «Я тоже к ней так, не с большой любовью», — сказал я. «Пиво куда духовно ближе». «Здесь пиво хорошее, закажи», — предложила она. «Не, сейчас не хочется, я как ты», — покачал я головой, после чего повторил ее манипуляции. Результат оказался предсказуемым. Ни вкус, ни запах алкоголя действительно почти не ощущались. То, что и надо сейчас, пожалуй. Солянка и вправду оказалась хороша, не только с виду. Даром, что горячая, а ложками заработали в перегонки. У нас даже беседа прервалась на какое-то время. Дальше, что называется, просто болтали. Вспоминали что-то из прошлой жизни. Настя рассказывала про город, что где есть и как здесь жить. Спросила даже. «Ты в общаге сейчас?» «Ага», — кивнул я, — «пока туда определили». «А в курсе, что можно и комнату себе добыть? Это несложно, просто уже платная будет, зато почти свобода. Хотя и большая коммуналка, в основном, здесь по-другому не строили. Есть пара домов с нормальными квартирами, где городская администрация живет. А остальное так, система коридорная». «А перестроить?» «Пытается кто-то, но под это ни ресурсов, ни сил, и администрация помогать не рвется». Им особо не надо, у них самих все в порядке. Но все же комната не общага, все лучше. Вас сколько в комнате? Трехместная, но нас двое, как раз Федька со мной. А мы с Леной квартирку делим. Хоть и странную. Санузел свой, а кухня в коридоре общая уже. Но вроде почти нормально живем. — Хочется обратно? — спросил я ее. — Не знаю, — пожала она плечами. — Честно, не знаю. Здесь жить, с одной стороны, тяжко, с другой, вроде, интересно. И про возраст ты в курсе? — Что, не стареем? — Именно, — сказала она и вновь отпила из стакана. — Это же здорово, согласись. Так мне сколько было отпущено? 70-80? А здесь? — А сколько здесь? Ну, тот же Милославский полагает, что мне одной молодости здесь лет 100 отпущено. Мне вот 30 сейчас. Через 100 лет станет 40, что тоже не так, чтобы старость. 100 против 10. Правда, тут другое пугает. Все эти 100 в грязи, холоде, постоянной опасности, и тьма наступает. Да, Милославский говорил, подтвердил я. Так проживу молодая и красивая, и такой же молодой буду потом скрываться от всяких хмырей с мартыхаями, которых расплодится великое множество по всей земле. Вздохнув, продолжила она. Как оно тогда будет? Пока стараюсь просто не думать. Все равно отсюда обратного хода нет. А быть молодой долго-долго тоже неплохо. Вот она уже уложила в голове то, что не стареет. А я про это знаю, но никаких пока выводов не сделал. Не осознал так. Слышал звон, да не знаю, зачем он. Мне 35, в самом расцвете, можно сказать, сил и здоровья. Плохо таким еще 100 лет пробыть. 45? Да, ягодка. Нет, это прабаб. Как огурчик опять. Как орел комнатный. 100 лет вместо 10. 100 лет вот этого всего вокруг. Мне сейчас здесь плохо? Нет, пожалуй. С чего это мне плохо должно быть? Я вот с красивой женщиной, которой, кажется, я тоже нравлюсь. Почему мне должно быть плохо? Там на Гранд-Чероки новеньком катался. Ну да, неплохо. Тишина, климат-контроль, дороги, ну, какие есть. Но все не такие, как здесь. Дом. Дом хороший, сам строил. Теперь она там одна. Это вроде как откупился я. Ладно, не принципиально, не о том думаю. Важно то, что жил не в общажной комнате. Ладно, я не привередливый и пожить могу в любых условиях. Но именно что пожить, а не жить постоянно, без перспектив их улучшить. Я вообще-то так устроен, что нуждаюсь в обустройстве и улучшении мира вокруг себя. Работа. Работа специфическая у меня, за которую платят куда меньше, чем я зарабатывал бы на той стороне, просто сидя в кабинете, встречаясь с партнерами за обедом в кафе «Пушкин», что на Тверском бульваре, и рисковал разве что финансово. Со всеми играми в стиле ревущих 90-х я давно закончил. А здесь? Каждые четвертые сутки есть полная возможность потерять башку. Что взамен? Пока не знаю, но что-то есть. Что-то, что тешит авантюрную сторону моей сущности. Ту самую, которая нуждалась в чем-то подобном. И все равно стоят 100 лет такой жизни столько же, сколько 10 лет нормальной. А я вот не знаю. В любом случае, о чем это я задумался? Мне что, кто-то предлагает билет домой? Да и не поехал бы прямо сейчас по любому билету. Как на духу говорю. Не могу сейчас. У меня вот женщина сидит напротив, от которой не смог бы уехать, не поняв, что это такое между нами было, и было ли вообще. Если исключить ее из этого уравнения, то мир бывший все же перевесит. Я обычный человек, не герой великий. Мне такой авантюрности надо в меру. Поиграть, да и бросить. А вот жить на обреченной помойке страшновато. Но если Настю не исключать, выбор усложняется неимоверно. Да-да, второй день знакома. Но уже вот так, как хочешь, так и понимай. — А точно отсюда никто не выбирался? — спросил я. — Ну как кто-то может точно знать? — удивилась она вопросу. — Если кто-то провалился отсюда обратно, то он же записки не оставит, верно? Бывает, что люди исчезают, но обычно за пределами города. Может, кто-то и вырвался. У кого теперь спросишь? — А в городе не исчезают? — Нет, вроде бы не слышала. Гибнут время от времени, или твари нападают, или в драках, или еще что. Здесь все нервные, случается и поножовщина, и стреляют друг в друга. Часто? Не часто, но слышишь время от времени, — ответила она. Коммуналки, общаги, скудность жизни, опасность постоянная, срываются. Самоубийств хватает, многие пьют, как не знаю кто. Тут уже ночлежки рюмочные появились. Сначала администрация их прикрыла. А потом вышло, что многие работяги упиваются так, что до дому дойти не могут. Ну и гибнут в темноте. Решили, что пусть так, хоть это большие свинарники напоминает. Говорят, что раньше в общежитии экспертное пытались запретить, но тоже плохо закончилось. Вплоть до того, что стреляли в проверяющих, когда те по комнатам шастали. Теперь вроде даже продают в буфетах, так? — Продают, — кивнул я. Но не видел, чтобы в общаге очень уж керосинили. Все в меру вроде бы. — Это потому, что ваши вроде как в почете в городе, и народ душевно покрепче подбирается. Да и стресс житейский стрессом на службе перебивается. А глянь на общаги шахтерские, металлургического, путейские. Это же страх сплошной. Люди все из будущего, большинство к такой жизни не привыкли. И у всех там семьи, друзья, какая-то жизнь налаженная. И вдруг так за шкварку и прямо в корыто с помоями. Она вздохнула, еще отпила из стакана, затем продолжила. Кто-то, например, в банке сидел, а тут раз его и кочегаром, потому что другой работы для него нет. И общага холодная и мрачная, и запойная пьянь кругом, такие же депрессивные, и семья своя неизвестно где. Многие так сразу вешались, каждый ли выдержит? — Нет, не каждый, не думаю, — согласился я с ней. — Вот результат. Так что тебе повезло. Ты про афганскую войну эту в своей анкете писал? — Разумеется. — Вот считай, что она тебя и спасла. Таких, как ты, на примете держит и направляет только на всякие военизированные места, вроде горсвета, комендатуры или службы охраны горбезопасности. В разведбат отбор строгий, там труднее. — А если бы я на угольный разрез попросился? — полюбопытствовал я в порядке бреда. — Если ты не великий профессионал в этом деле, отказали бы. — А что в Сальцеве? Там как жизнь? — А такая же. Люди-то те же самые. Я там редко бываю, но судить все же могу. Здесь всем администрации заправляют. А там все больше частник. У одного столпа общества кирпичный завод, а у второго стекольный. Там карьер большой, с каким-то песком. При нем они. Кто-то базаром командует, кто-то пристанями, у кого-то баржи, а все вместе они власть. А простым людям одинаково, что здесь, что там. Вообще никакой разницы. Ну, есть какая-то, но больше внешняя. Там вроде как свободы больше, но... А тут ее мало, что ли? Разве что в работе. Кабак открыть или лавку на рынке, пожалуйста. А что серьезней, никак, отберут. А твой аэродром? Уже отбирают. Вздохнула она, явно вспомнив о чем-то и расстроившись. Тут это вежливо делают. Тебя же командовать оставляют. И снабжение налаживают, мол, что тебе возиться? Но все же это уже не твое. Не понравишься? То? То ножкой под попку и гуляй, Настя. Обращайся в отдел трудоустройства. А в Сальцеве? В Сальцеве не так, разве что конкуренты разорвут. А администрация местная где живет? На Октябрьской. Там в свое время для таких дом построили, обкомовский. Туда и заселились. Говорят, что квартиры даже с комнатами под прислугу, охрана, закрытый двор. Но нас в гости туда не зовут. Там все, глава администрации, все начальники основных организаций. Милославский, кстати, там тоже живет. Он здесь большой человек, член горсовета. Даже так? Чуть удивился я, привыкнув к тому, что у нас ученых разве что к дворникам не приравнивали. Он здесь давно приложил руку к созданию вообще всей структуры города. Соответственно, и статус. Поэтому и коллеги не подсиживают. Бесполезно. Он там царь и бог. Хотя дядька неплохой. Нагловатый только. — Приставал? — Ко мне все пристают. Засмеялась она и похлопала себя по бедру. — Без парабеллума никуда, сам видишь. — Приходилось применять? — Против приставателей? — уточнила она. — Ну да. — Стрелять нет, а наставлять пару раз наставляла. Подействовала. Тут принесли отбивные, в очередной раз прервав разговор. «Ну что, кавалер, везешь меня домой?» — спросила Настя после того, как мы вышли из трактира, просидев на удивление долго. Совсем не опьянеть не получилось. Разговор тек легко, было тепло и уютно, так что мы не только отобедали, а заодно и отужинали. Когда выходили, трактир наполнился уже вечерними посетителями. «Везу, даже не надейся, что откажусь», — сказал я, сгибая руку в локте и как бы предлагая взяться под нее. Настя сразу просунула туда свою, и мы действительно образовали пару, то есть мужчину и женщину, идущих под ручку. Особой идиллии на грязной улице из этого не получилось. Надо было лужи обходить и перепрыгивать, и следить, чтобы в совсем глубокую грязь не влезть. Но все же символизм произошедшего был для меня ценен сам по себе, как бы долго такая благодарность не длилась. Когда усаживал Настю в коляску, Харлея, подумал, что теперь следует с Федькой точно за машинами скататься. Если у меня женщина появилась, то возить ее надо хотя бы в чем-то, от чего на нее грязь не летит. Ну и что у меня начальство не отберет за неправомерное использование? Не думаю, что тот же ответственный за подвижной состав Василий Иванович отнесся с одобрением к факту, что я забрал служебный мотоцикл из гаража и раскатываю на нем по своим личным делам, хоть и называю их тренировкой. Прав, Федька, прав. Машина нужна хотя бы девушку катать. Наврицкого? На всякий случай спросил я. Ну да, куда в тот раз подвозили? Помнишь хоть? Помню, конечно. Уже стемнело так, что начал оглядываться по сторонам. Такая привычка успела появиться. Уличных фонарей здесь не было, зато висели над каждым подъездом. На Советской так еще и людно было пока. Хотя народ все больше кучковался или у кабачков, или у магазинчиков. Ездило немало машин, иногда попадались целые грузовики с большими веселыми компаниями в кузовах. Странное ощущение, когда смотришь на все это вокруг. Старые дома, старые машины, все старое, а люди в эту картину не вписываются. Ну, в ту ее версию, которую мы умеем себе представить. Люди новые, из 2000-го, и они тут как инопланетяне. Вот как я, например. До сих пор хлопаю глазами с недоумением. «А как вообще народ из кабаков по темноте расходится?» — спросил я в очередной раз, задумавшись над этим. «Такси берут. Видишь, зеленый фонарик над Хинкальной светится?» — указала она вперед. Мы как раз приближались к одному из заведений Шалвы. «Вижу. И что?» «Это значит, что там есть клиент на довоз до дома». «А что тут за такси? Я вроде не видел», — озадачился я. «Видел, просто не понял», — усмехнулась Настя. «Грузовички катаются, крытые в основном, полуторки чаще». Тут я вспомнил, что про нечто вроде такси мне Федька упоминал. Забыл я просто. Уточнил, вспомнив. «Это у которых кабина в желтый цвет крашена?» «Они самые», — подтвердила она. «Эту компанию один дядька открыл, Фоменко фамилия. Сначала такое дело всерьез не принимали, а потом выяснилось, что отлично зарабатывают. Людям-то в кабаке посидеть охота или в гостях. В общем, в прошлом году ее национализировали. Мол, пусть в городской бюджет работает. Фоменко директором поставили. Но он гараж поджег и уехал в Сальцево. Теперь он там какую-то транспортную компанию открыл. А администрация? Наши предъявили какие-то претензии, но их оттуда послали прямым текстом. На этом и затихло. Кто Фоменко видел, говорят, что теперь с охраной ездит». «Есть причины?» — спросил я. «Ну, слухи всякие ходят», — сказала Настя уклончиво. «Мысль про длинную руку старательно внушают. Да и вообще, какие-то странные дела время от времени происходят. Но также все на уровне пересудов». Я только хмыкнул. Верилось как-то легко, насколько я успел разобраться в устройстве общества. Судить, правильно оно или нет, пока не могу. Мало здесь времени провел. Но вот в такие истории уже верю. Улица Урицкого была исключительно жилой, поэтому пустой. Лишь на крыльце какого-то дома в световом пятне курили трое вооруженных мужчин, и над другими подъездами светили фонари. Чем действительность отстойника отличалась от той, в которой жил я? Так это то, что здесь строили по-другому. Если в моем слое подъезды даже в старых домах были в основном со двора, за исключением совсем уж древних, дореволюционных построек, то здесь они выходили на улицы, были именно парадными, а двор обычно располагался сзади, и в него выходила другая дверь. В этих дворах раньше, наверное, играли дети и сушилось белье, а сейчас стояли еще и многочисленные сарайчики, построенные из всякого хлама. Впрочем, и для песочниц с деревянными горками в отдельных дворах место оставалось. Дом Насти ничем не отличался от остальных. Трехэтажный, в потрескавшейся желтоватой штукатурке, с мощными решетками на всех окнах. Тюрьма тюрьмой. — Ну что? — спросил я. — Мне на чашку кофе напрашиваться или сама пригласишь? — Не приглашу и не напрашивайся, — ответила Настя, хотя при этом подошла и обняла меня за пояс. — Просто Еленка сейчас дома, и тебе завтра на службу, и вообще. А так я не против. Правда, даже рада была бы. Я уже полтора года одна. Какой полтора? Два уже. Ужас. Поцелуй. Губы были теплыми, нежными. Она даже задрожала, когда я ее обнял. И сразу вырвалась. «Все-все. Все остальное потом», — сказала она, поправляя волосы. «Не хочу так, как студенты. Ты... Ну, в общем, понял. Придумаем что-нибудь. Как выспишься после смены, найди меня, хорошо? На аэродром приезжай». Она теперь сама поцеловала меня крепко, жарко, снова оттолкнула и быстро поднялась на крыльцо, постучав в дверь. Почти сразу ей открыли. Вахтер подглядывал, наверное. Настя исчезла в парадном, а я, вздохнув, завел мотоцикл. И решил, что она, пожалуй, права. Как-то я не готов встречаться с женщинами в общаге или коммуналке с соседями. Она что-то другое имела в виду, но вот я — именно это. Харлей рванулся с места и понес меня в сторону гор света. Я еще спокойно успевал поставить мотоцикл в гараж и сесть на пепелац. Несколько раз я из чистого хулиганства прокатился по большим лужам, поднимая целые стены брызг, благо сам в плаще палатки. И вскоре поймал себя на том, что у меня впервые с того момента, как я провалился сюда, такое прекрасное настроение. Хотелось выписывать восьмерки, гикать и никому не давать спать в округе. И вообще, кажется, я влюбился».